Я не убиваю просто так, тем более, под камерами. Фриц смерил Освальда странным взглядом, наконец обратив внимание на то, что мафиози снова словно невзначай неплотно запахнул верх халата, обнажая худую грудную клетку и частично остро выступающие ключицы, как и плечи, обсыпанные веснушками. Для человека, застегнутого на все пуговицы и даже в бегах никогда не оголяющегося, это выглядело несколько странно, но комментировать его внешний вид наемник не стал, хотя и отметил, что смотрится это крайне привлекательно. Слишком много последствий. Да, вы постоянно думаете о последствиях, как бы подпомрачнел, вновь затягиваясь в водоворот мыслей о матери. И все-таки, этого ведь можно было как-то избежать, я бы мог спасти матушку. Да, правдиво ответил Фриц. Мафиози поджал губы, ему было больно слышать это из уст Фрица, но он знал, что юноша прав, как и я. Освальд хотел возразить, что юноше было всего 9, что тот не мог нести ответственность за взрослого, но только возмущенно всплеснул рукой со стаканом. Спорить с убеждениями Фрица заведомо провальная стратегия. Сожаления за смерть матери были его веригами 38, железные цепи, надевающиеся на тело с религиозно-аскетическими целями. В переносном смысле верига, бремя, обычно нравственное или душевное, укрепляющими волю. Отними их, и выбьешь нечто слишком важное из каркаса личности наемника. Но у тебя остался отец, и ты можешь защитить его. Быть может, мне не стоит с ним вообще больше никогда видеться, не подвергать его такой опасности. Освальд потупил взгляд, отпивая из стакана. Пока он еще не знает, кто я такой. Нет, о нем могут узнать и тоже убьют. Всех находит, Освальд. Это вопрос времени. Так что лучше позаботься о его безопасности. Пингвин покачал головой, наемник был прав, и задержал взор на щеках юноши, порозовевших от алкоголя. С румянцем Фриц перестал походить на оживший труп. А ваш отец, Фриц, вы никогда не хотели его найти? Мне проще думать, что он мертв. Но если отец жив, и я вдруг разыщу его, то... Фриц помедлил с ответом, обновляя сигарету в уголке рта и продумывая, что вообще произойдет, выйдя он на спецагента с амнезией, что вообще могла пройти или прогрессировать, и, как говорила мать, единственной отличительной чертой, огненно-рыжими волосами. Не думаю, что смогу правильно объяснить ему, что случилось с матерью, и кем я стал, между правительственным шпионом или убийцей и фальсификатором, как вы, не так уж велика разница. Я уверен, отец бы вас понял. Да и кровь, Фриц, она не врет, не врет, повторил за ним юноша. А кем ты хотел стать? Неожиданно спросил наемник, откидываясь на диванную подушку. Под градусом юноша несколько снизил планку самоконтроля. Ему и вправду было интересно, что именно породило из любимого маминого сына и весьма нежного мальчика чудовище, пингвина. Было и кое-что еще, совершенно чужеродное для него, пока только на кончиках пальцев, но постепенно нарастающее. Богачом, печально улыбнулся Освальд, вспоминая их непростое с матерью детство в трущобах, чтобы вырваться из Истенда, обеспечить матушке безбедную жизнь, и чтобы никогда больше не унижаться. Он опустил глаза, и в ровном тоне мафиози звучало больше горечи, чем в речах на кладбище. Вся его жизнь состояла из унижения и мести, мести и унижений, и не виделось им конца. Даже сейчас пингвин снова поднимался со дна, как и всегда, чтобы позже пасть и все повторить с самого начала. Наверное, иначе он просто не умел, или не хотел. Знаете, мой друг, как бы подпронзительно посмотрел юноше в глаза, и тот ответил ему уж слишком притягательно, как тогда на причале. Дважды показаться подобное не могло. Фриц еще не давал себе отчета в том, что отчаянно боролся с накатывающими порывами сорвать с плеч Освальда халат и получше рассмотреть его веснушки на плечах вовсе не из праздного любопытства. Они и вправду казались ему милыми, даже слишком. «Я никогда ни с кем так не говорил, как с вами», — мафиози неловко улыбнулся. Оперное пение, скрипка и клавишные пронизывали прокуренный воздух между Фрицем и Освальдом, разбавляя тишину. Созерцательный мотив композиции сменился лирическим. «Я перебрал», — честно признался Фриц, поднимаясь с дивана и ощущая, как в голове неестественно становится пусто в противовес горячающему, словно наливающемуся лавой телу. Юноша прошел несколько кругов по квартире, вяло рассуждая, что произойдет, застань его в настолько раскоординированном состоянии противники. Но все тревоги таяли под волнами алкоголя, циркулирующего по крови и вымывающего последний здравый смысл. «Вас легко споить, мой друг», — Освальд вылил в стакан остатки виски, выпрямляясь и подходя к наемнику почти вплотную, вальяжно отпивая. Они вдвоем меньше, чем за час справились с 900-миллилитровой бутылкой, и, если для Кабупата это была половина обычной порции за вечер, то для наемника даже треть за раз оказалась фатально. Но, быть может, это и хорошо. Вы впервые не выглядите так, как будто в следующее мгновение возьметесь за нож. Пингвин, уж совсем наглее, отставил стакан на спинку дивана и легко похлопал Фрица по плечам. Юношу обдало жаром его кожи через ткань халата. И, кажется, вы даже немного расслаблены. Потрясающее чувство, правда? Ты слишком близко. Наемник попытался снять с себя руки Освальда, но вместо этого крепко сомкнул пальцы на запястьях мафиози, удерживая от дальнейших глупостей, но и не отталкивая. Он смотрел на Кабупата уже не притягательно, а совершенно животно, и мафиози понял, что крепость неприступного наемника может весьма скоро пасть. Правда, что делать дальше, пингвин не до конца представлял. «Может, тогда отпустите меня?» – смущенно улыбнулся он, понимая, что хватка только усиливается и, кажется, скоро в кисти перестанет вообще поступать кровь. До Фрица запоздало начало доходить, что удерживает вовсе не Кабупата, а самого себя, когда уже склонился, сокращая дистанцию между их лицами и накрывая влажные от алкоголя губы Освальда своими. Мафиози подался вперед, ввинтившись в наемника грудной клеткой и пытаясь выкрутиться из цепких пальцев на запястьях. «Интересно, как Фриц оправдается в этот раз?» «Нет», — хрипло ответил ему Фриц, чуть отстраняясь, чтобы осторожно облизнуть приоткрытые уста парня, такие тонкие и чувственные, что хотелось заживо их сожрать. Юноша скользнул языком глубже, коснувшись неба, нижнего ряда десен и кончика языка Освальда. Еще сильнее к нему прижимаясь и вытягивая шею, мафиози наконец ответил на поцелуй, пылко и не впопад. Юноша медленно отпустил запястье Кабупата, наутро над косточками точно проступит багровые гематомы, и зарылся пальцами левой руки в темные волосы, влажные после грозы, чуть натянув их у корней, отчего Освальд слишком соблазнительно простонал сквозь поцелуй, крепко обвивая спину Фрица освободившимися ладонями. В иной ситуации для Фрица вожделение было противоестественным, он его не понимал и не испытывал, но сейчас этот опасный импульс напрочь срывал все предохранители и подкашивал колени. Юноше и вправду стало сложно удерживать себя на ногах, потому он, отпрянув от невыносимо жарких уст мафиози, схватил его под ребра, толкая спиной вперед и усаживая на диван, чтобы нависнуть сверху, уперевшись руками в спинку дивана. «Аво!» – прошептал Освальд, не сводя глаз с наемника. Фриц с трудом удержался, чтобы не обхватить Кабупата бедрами, остановившись на условно безопасном расстоянии. Отставленный мафиози стакан упал со спинки дивана на пол, звучно разлетевшись осколками. Наемник, словно не заметив этого, хотя в иной ситуации сразу принялся бы за уборку, с новой силой впился в податливые губы пингвина, блестящие от слюны, прикусив поочередно сначала верхнюю, а затем нижнюю, и с силой проталкивая язык между зубов Освальда. Фриц прочерчивал во рту мафиози кончиком языка гребаные петли, не давая тому ни ответить, ни даже нормально вдохнуть, настолько точно и умело, что как бы подумал о немалом предыдущем практическом опыте. Неужели Джимми соврал, и Фриц тот еще развратник? Рывком Фриц стащил вниз рукав халата, оголяя плечевой сустав Кабупата, весь в веснушках, будь они неладны, чтобы, отпрянув от уст, сначала мягко, а затем глубоко, почти до крови прикусить горячее плечо, после покрывая соднящие следы от зубов поцелуями, медленно переходя на ключицы. Это было настолько по-звериному и разнуздано, что пингвин смущенно прикрыл рот рукой, сдерживая громкий стон. Он стеснялся бесконтрольных реакций тела на касание наемника и ощущал себя безоружным, абсолютно подвластным воле Фрица, и мысли об этом обращались болезненной пульсацией в области паха. Музыка затихла, и в вакуумной тишине Фриц услышал громкий, сбивающийся стук сердца Освальда. Юноша вел себя столь убедительно, словно давал отчет о каждом следующем действии, хотя на самом деле так же, как и пингвин, совершенно не представлял, чем их близость вообще закончится. Его истинные навыки соблазна заканчивались на поцелуях, относительно ласок ниже пояса Фриц был подкован исключительно теоретически, пусть знал немало о различных сексуальных практиках, сложно оставаться в неведении с таким-то окружением. Происходящее было не просто опасно, а смертельно. Но Фриц, не в силах остановить себя, уже целовал и прикусывал ключицу мафиози, заворачивая выше к шее, затем к бледной гладкой скуле, заставляя парня под ним ерзать и выгибаться, давясь стонами, напористо оставляя на его нежной коже влажные темные следы от укусов. Даже от легкого нажима кожа Освальда шла соблазнительными алыми пятнами, и, отстранившись, Фриц окинул мафиози, абсолютно ему доверяющего, такого обманчиво податливого, что зубы скрипели, оценивающим, а затем резко, не к месту холодеющим взглядом. «Что-то не так?» – спросил Освальд на выдохе. Фриц заметил, что зрачки мафиози почти выжили радужку, грудь дрожит от прерывистого дыхания, а поло халата, лежащая поверх трусов, вздымается от мучительной эрекции. Будь мафиози менее скромен, уже точно распустил бы руки, но Освальд не трогал Фрица, только несколько раз осторожно коснулся спины. Все же зря Кабупат подал голос, его вопрос отрезвлял, и даже мутным от алкоголя и возбуждения разумом Фриц понимал, что это стоит как можно скорее прекратить. «Нам нужно остановиться», юноша выровнялся, поставив колени на диван, и сжал силой плечи мафиози, стараясь не смотреть в кажущиеся совсем бездонными глаза сверху вниз. «Это потому что я мужчина?» – тихо спросил пингвин. Этот вопрос его уже слишком давно интересовал, чтобы смолчать. Он уже, кажется, смирился со своими предпочтениями, но, быть может, Фриц еще сам себя не понимает, и ему понадобится время. «Нет, мне нельзя, Освальд». Кабупат снял с плеча одну из ладоней юноши и коснулся тыльной части руки губами, наблюдая за реакцией. Наемник нервно сглотнул, когда Освальд поцеловал шрам, оставленный Табитой, было в этом жесте нечто настолько нежное, чистое и невинное на контрасте с его хищным нажимом, что даже Фрица пробрало. «Хватит!» Голос юноши звучал слишком блекло, он вообще не хотел прекращать, и Освальд видел это, прижимая его ладонь к своей щеке, прикрывая сверху пальцами и неотрывно смотря на нависающего над ним юношу. «Почему? Я же вижу, как вы с собой сейчас боретесь. Должна же быть причина, блядь!» – прорычал Фриц. «Если я сделаю это, то все изменится. У меня не останется права выбора. По-прежнему не понимаю. Это звучит слишком загадочно даже как для вас, Освальд. Ты серьезно совсем ничего не замечаешь?» Фриц подумал, что это даже не смешно, не подметить настолько сильную анатомическую разницу между ними, особенно сейчас, когда сквозь ткань член Освальда едва не касался внутренней части его бедра, а у юноши в джинсах достаточно узких, чтобы разглядеть ровное плато лобка, ничего не шелохнулось. Юноша не знал, что пингвин просто не посмел туда смотреть. «Нет», — подавленно ответил Кабупат. «Признаюсь, быть может, я не так умен, как вы. Я правда не знаю, о чем вы. Не томите, объясните наконец». «Это потому», — глаза Фрица зло заблестели, и следующие слова он выпалил прямо в лицо мафиози. Юноша пытался вовремя закрыть рот, но не успел. «Что я вообще не мужчина, слепой ты кретин, вы жен». Осекся Освальд и, потрясенный, замолчал. Наступила тишина, долгая и вязкая. Возможно, она длилась всего несколько секунд, но для Кабупата, в голове которого все никак раньше не собирающиеся части пазла начинали преобразовываться в единую и правильную картину, безмолвие растянулось на часы. Теперь он видел их общую историю в совершенно новом свете, и следом за озарением на него постепенно накатывала то глубокая боль за юношу, то почти наивная радость от таинства, что ему открылось, слишком много чувств за раз, перекрывающих дыхание. Сексуальное напряжение с обеих сторон улетучилось. Фриц звучно проматерился на русском, пересаживаясь на край дивана, и закурил. «Фриц, кто-то еще знает». К Кабупату наконец снова вернулся дар речи. Наемник отрицательно помотал головой. «И не должен узнать. Да, да». Юноша хотел что-то добавить, вероятно, угрозы, но Кабупат его перебил. «Мой друг, Фриц, кем бы вы ни были, у вас есть на это полное право», — голос мафиози дрогнул. Он понимал, что, куда бы ни завели Фрица его параноидальные размышления, лучше обрубить их на корню. «Я высоко ценю ваше доверие, потому, клянусь, что не скажу даже под пытками об этом, вообще никому, и буду жить, будто никогда не слышал. Я убью тебя, если проболтаешься. По-настоящему убью», — спокойно ответил Фриц, и Освальд понимал, что наемник действительно это сделает, и вы будете совершенно правы. «Однако позвольте задать вопрос». «Позволяю». Пингвин выждал паузу. В его голове роилось множество вопросов, но среди них был всего один уместный и уже давно его интересующий. «Как вас зовут?» «Юлия». «По-вашему, Джули?» «Рад знакомству, Джули». «Я счастлив, что вы наконец сказали мне правду, а вы полны секретов. Ты даже не представляешь, каких. Искренне надеюсь, что однажды вы расскажете мне хотя бы один». Наемник и мафиози пересеклись взглядами, и юноша совершенно неожиданно осознал, что шагнул в пропасть, но внутри него ничего не надломилось. Вселенная от его честности не коллапсировала. Юлия Фриц, нерешительно выглядывая на свет из-за гермодверей, сделала первый за 10 лет глубокий вдох. Примечание к части. ТГ-канал. https://tmegasmosclear. Часть 2, глава 20. Лимб, выхваченная дальним светом фар двухполоска, стелилась под колесами глянцевого бежевого Бьюика 39-1965, Буицквилдсатценвертибле. Предмартовская ночь обступала хардтоп, оформленный на некого Томаса Тернера, чьи права с Анфасом Фриц на фотографии покоились во внутреннем кармане безразмерного зимнего бомбера. Правая кисть в блестящей, туго скрипящей латексной перчатке, старые уже разносились до той степени, что неприятно болтались на запястьях, отправившись накануне в горящую бочку, выстукивала пальцами ритм по рулю, левая сбивала пепел с кончика дымящейся сигареты в окно, и Фриц уже сбилась со счета, сколько подряд за раз скурила. Позади лежало 100 миль, впереди еще 70 до соседствующего с Нью-Джерси штата Мэриленд, а внутри ежесекундно растекалась густая вязкая пустота, еще неосознаваемая, но наступающая киллеру на пятки. Майор Том Денгтсич, Вен Дие Дубльвестен, Мичев Хаэрте Хиер Йен Личт Дурч Дасалу, Даскен Тихр Ноч Ничт, Ич Комми Балт, Мир Вирт Калт, Вэл Лик Лас Гел Эсте Вон Дер Ерде, Счвебт Дас Раумщев, Счверела 40, Петерс Чиллинг, Майор Том, версия песни 1982 года на немецком, HTTPS Йоутубек Край 1 ВЦНРС, кассетная магнитола шипела немецким синт-попом, слабо приглушая тревожные размышления. Их за сутки с того злополучного вечера, когда Фриц приняла сразу два безрассудных решения за последние годы, зародилось немало, но все они подводили к единственному правильному в ее парадигме выбору, столь удачно совпавшему с пересмотром дела Голована и амнистией Освальда Каббопота. Суд вынес тяжкий приговор. 40 лет строгого режима в тюрьме Блэкгейт. Кажется, еще никогда присяжные не принимали решения настолько быстро. Там, где для Гордона все обрывалось за решеткой неприступной тюрьмы-крепости, для восстающего из тени пингвина начиналось эра утверждения полного господства над готэмским преступным миром, а для Фриц, сказавшей больше нужного, в странствии по собственноручно выстроенному лимбу, на 120-й миле пригородного шоссе, во все немногие разы, выезжая из штата, Фриц не пользовалась оживленным хайвеем, предпочитая объездные дороги с минимальным пассажиропотоком. Киллер остановилась на одиноком, освещенном красно-оранжевым неоном вывесок, смазанных в густом тумане, островке заправочной станции с кафетерием. Под настороженные взгляды совсем молоденькой девушки за стойкой, сонного шеф-повара в грязном переднике и сотрудника заправки, смежно подрабатывающего охранником в этой дыре, наемница заказала долгожданный ужин. До нее запоздало дошло, что стоит сменить перчатки на менее броские. Именно эта деталь, слишком пошлая для непривыкших к готэмским фрикам простых консервативных янки, выбивалась из непримечательного образа. Ожидая на продавленном дерматиновом диване жареную картофельную соломку со свиным бургером и потягивая холодный шоколадный коктейль, наемница устало смотрела за мутное стекло на хромированный капот Бьюика и размышляла о том, как не отключиться в дороге, об утренней встрече и о Каббопоте, сваленным снотворным, что вылила из ампулы ему в чай. Она ведь могла отравить мафиози, и пингвин, не сомневаясь, покорно выпил бы яд из ее рук. Глупый Освальд безоговорочно доверял ей свое будущее, жизнь и даже свое тело, на чьей коже алыми цветами распускались еще стоящие перед глазами цветы укусов и засосов. Фриц взаправду выбирала между ампулами со снотворным, транквилизаторами и безвкусным концентрированным средством для дезинсекции, что вызывало бы поражение центральной нервной системы с последующей остановкой сердца. Ей было проще убить Освальда, чем думать о том, куда движутся их отношения. Но Фриц сдержалась. Наверное, напарники, а в представлении пингвина они ими оставались, так не делают. Киллеру было невдомек, как вообще стоит поступать в подобной ситуации, если не убить не можешь, не жить по-новому и вообще с осознанием своей полной уязвимости, ведь пингвин знал теперь о ней недопустимо много, и спустя время мог начать манипулировать или выведывать какие-то слабости, пробившись туда, куда даже саму себя не пускала, тоже. Лишь поначалу ей показалось, что правда ничего не меняет, но двойственная природа киллера уже на следующее утро под теплые улыбки Освальда, смакующего их сближение, дала о себе знать, и Фриц вновь выбрала бегство, как самый простой и понятный исход. Она бежала от воспитателей в детдоме, от эстонской и готэмской полиции, от своих похитителей в порту, от социальной службы, от точащих на нее в совсем юные годы зуб местечковых бандитов, затем, ото всей мафии, и ничто не помешало бы сбежать ей от гребаного кабупота. Доев и забрав с собой из кафетерия бумажный стаканчик с тройным эспрессо со сливками и сахаром под угрюмое счастливого пути и чуть более тихое педик вслед, когда двери за спиной захлопнулись, Фриц вернулась в машину, завела мотор и, помедлив, выехала в темноту шоссе, что непременно привело бы ее с наступлением блеклого рассвета, охваченного стелящимися вдоль обочины туманами, в Балтимор, город, идущий нога в ногу с Готэмом по статистике убийств на каждые 100 тысяч душ, вооруженных ограблений и организованной преступности. В нем заправляли преимущественно черные банды, на них приходилось 2/3 населения. При равнозначном уровне преступности балтиморские кварталы выглядели чище готэмских, как-то светлее и теплее. Над квадратно-гнездовой портовой разметкой улиц не возвышались химерные неоготические высотки, а дома строили из жизнерадостного красного и желтого кирпича, даже с осыпавшейся облицовкой и грибком не сливающегося со свинцовым небом и темнотой асфальта. Усиливая все оттенки теплого на фасадах зданий, утреннее солнце светило так невыносимо ярко, что киллеру пришлось купить в местном маркете по дороге вместо встречи с будущими напарниками тонированные очки. Фриц здесь сразу не понравилось, слишком много цветов в противовес дагеротипной эстетике готэмских улиц. Ближе к 10 утра, накинув капюшон, чтобы не слишком выделяться среди цветных горожан, Фриц припарковалась напротив некого книжного салона Уивера, выждала паузу, проверяя наличие хвоста и, выйдя из Бьюика, потянула на себя со звоном колокольчика массивные дубовые двери. «Сэр, могу я вам помочь?» Смуглая леди за стойкой с опаской обратилась к ней первой. Взгляд женщины, слишком пристальный, как для обыкновенной горожанки, мгновенно распознал значение едва заметных ремней, тряпичных портупей и карманов поверх водолазки, сокрытых в темноте полурастегнутого бомбера. «Ищу поваренную книгу 41, поваренная книга анархиста», пособие по изготовлению из подручных средств в домашних условиях наркотиков, оружия, взрывчатки и ядов. С лица леди сошла настороженность, сменяясь облегченной широкой улыбкой. Киллера поежила от подобной реакции, вероятно, Филиппа не преувеличивала, утверждая, что присутствие Фриц в рядах балтиморских независимых наемников существенно повысит шансы последних на успех в грядущей миссии. Они же ранее заказали партию ножей у мастерицы, но из-за контроля прислужникам пингвина порта и выезда из города поставку пришлось перенести на неопределенный срок. «Вы очень вовремя. Пойдемте за мной». Фриц сняла солнцезащитные очки, положив в нагрудный карман куртки, и направилась за леди вглубь здания. Женщина подвела ее к самой дальней двухэтажной зале без окон, обитой резным деревом, с классическими спиральными лестницами, балконами с читальными столиками и непрерывными многометровыми стеллажами вдоль стен, пестрящими тысячами переплетов, и внутрь Фриц зашла одна, бегло осматриваясь и принюхавшись. Пахло стариной, книжным клеем, войлочными ковровыми дорожками и лакированным деревом, к ним примешивались инородные запахи одеколона, лосьона после бритья и брендового женского парфюма. Посреди помещения в креслах за широким круглым столом полукольцом сидели четверо мужчин и девушка, обсуждая содержимое папок и планов здания, разложенных на столешнице. Фриц уже знала, что два белых, копы из наркоотдела, эфиоп в очках с диоптриями, подрывник и взломщик с очень липкими на ценные вещицы пальцами, мексиканец с тонкими рыжими дредами, вспыльчивый, что бык перед матадором, но благодаря цирковому прошлому сильный, гибкий и в совокупности с неплохим владением огнестрелом по местным меркам смертоносный. Полукольцо замыкала горячая кубинка, мозг и здравый смысл этой шайки. Все собравшиеся не старше 30 и с виду совершенно цивильные, но у мужчин под одеждой бугрился огнестрел, а девушка, судя по развитым плечам и грудной клетке, предпочитала рукопашный бой или холодное оружие. Для киллера работа с подобными стала бы первым опытом, готэмская мафия или перекупила, или свела в гроб большую часть независимых наемников, и о некой гильдии из совсем непримечательных людей, что существовали везде, во всех структурах под прикрытием в пределах города, штата или нескольких штатов речи идти не могло. В Готэме никто не рискнул бы создавать при живых донах нечто подобное. Одной только Филиппе удалось сохранить свою свалочную коммуну и столько лет просуществовать только по той причине, что до прихода к власти пингвина практически не расширяла деятельность, работала за идею без ощутимой прибыли и не встревала в ничьи игры. Фрицы и сидящие смерили друг друга оценивающими взглядами. Она знала, что балтиморцы ожидали увидеть кого-то, как тот, легенду с глубоким боевым шрамом на слепом глазу, или хотя бы видавшую виды Филиппу, что разыскивалась полицией четырех штатов и Интерполом, и свернула деятельность по диверсиям и убийствам именно по причине преследования со стороны последних, но никак не щуплого долговязого подростка. «Эй, гринго, ты дверью ошибся». Мексиканец весьма по-дурному среагировал первым, наставляя кольт на киллера по ту сторону столешницы. «Это не тот читальный зал». Фриц приподняла одну бровь и подошла достаточно близко, чтобы рывком сократить расстояние и разоружить его в случае перестрелки. «Книжный клуб – неплохое прикрытие. Проваливай, кому говорят». Парень показательно взвел курок. Он и вправду заводился с полуоборота, но его вспыльчивость отличалась от аналогичной у Кабупата. Мафиози даже в истериках был до изнеможения изящен и как-то уместен, а стоящего перед ней полудурка хотелось, если не прирезать, то назидательно осадить. «Шон, завались». Кубинка, сидящая от него в метре, наклонилась в бок и легко треснула парня по плечу. Фриц заметила, что остальные за столом с трудом сдерживают смешки, но не поняла, в чью сторону. «Как ты обращаешься к гостю, болван?» «Сказано, что лучший, значит, лучший». Переговоры с Филиппой вела девушка, потому знала, что кого-то подобного стоило ожидать после загадочной фразы мастерицы. «Вы очень удивитесь касаемо наемника». «Да, Фриц умела удивить. Это блядская шутка, как такой молокосос может быть луч?» Мексиканец резко заткнулся, когда у его уха просвистел клинок, срезав одну из дредин и воткнулся в книжный стеллаж за спиной на четверть обуха. Фриц предпочитала не только получать уроки от жизни за свои оплошности или неверные решения, но и преподносить, и в ее исполнении они оказывались преимущественно смертельными. Освальд стал одним из немногих, в кого она уже не могла просто так воткнуть, как при третьей встрече, в полную силу нож, начиная взвешивать плюсы и минусы. Но собравшиеся здесь ровным счетом ничего для нее не представляли и, зайди бессмысленный конфликт дальше, попросту бы их перебило. Шон среагировал быстро, трижды выстрелив по Фриц, но она опередила его на полторы секунды, в прыжке через голову увернулась от только запущенных в нее пулей приземлилась, чуть прокатившись пятками по лакированной поверхности и всколыхнув бумаги в папках с чертежами, на край стола в полуметре от парня. Рывком отводя кисть мексиканца в сторону, он успел еще один раз зажать спусковой крючок, разбив выстрелом плафон на потолочной люстре. Девушка разрядила его кольт, полупустым перехваченным магазином заехала по смуглому виску и толкнула его в грудь. Шон грохнулся обратно в кресло. «Пиздец», — подрезюмировал он, щупая соднящий висок, и попытался снова подняться с кресла, но уже кубинка рывком усадила его обратно. «Ты реально от Филиппы?» Киллер выпрямилась, сделала два шага назад и беззвучно спрыгнула со стола на ковер, затем отодвинула одно из пустующих кресел и села, закидывая нога на ногу. Один из белых копов демонстративно поаплодировал, издевательски усмехнувшись Шону. Представление окончено, словно вернулось в самое начало, во времена Муни в грязную подворотню, где ради шоу расчленила зарвавшегося барыгу на глазах у Кабупата, будучи еще одного здоровяка, ныне мертвого. Техника пересеченных клинков несла или бесшумный, или демонстративный характер, как и коса, и в насыщенном событиями бою, где каждая секунда отделяет или тебя, или противника от смерти, киллер предпочитала метнуть нож в лоб или стремительно перерезать зигзагами горло. Но именно показательность, как инициал или фигура из конечностей на месте убийства в исполнении тогда, фирменный узнаваемый стиль, они выстраивали репутацию, несокрушимый авторитет, заставляя каждую выскочку трижды подумать прежде, чем лезть с уничижительными комментариями. Итак, сунув в зубы сигарету и созвучным щелчком зажигалки прикурив, Фриц затянулась, шумно выдохнула и обвела сквозь облако дыма присутствующих мясницким взглядом. Кого нужно убрать? Утром после отъезда наемницы Кабупат проснулся в опустевшей квартире с тяжелой головой и, подняв с обеденного столика записку из шести цифр, новый сокращенный пароль от входной двери, холодея, понял, что это означает. Мафиози метнулся к рабочему месту, где Фриц обычно так грациозно, что взгляда не оторвать, склонялась с сигаретой за чертежами, сосредоточенно хмуря брови, но оно пустовало, как и комод, постель, полки в ванной и стакан с его в одиночестве стоящей зубной щеткой. Фриц исчезла без лишних слов, шансов все обсудить, переубедить или остановить ее, никаких следов пребывания, случайно оставленных вещей и даже пятен от оружейной смазки на стеллажах, только давящая лабораторная чистота с терпким привкусом моющего, стерильность, доводящая до удушья. Снова Освальд оперся о массивный канцелярский стол, запрокинув голову назад, и болезненно улыбнулся сквозь подступающие к глазам слезы. До него дошло, что за странный привкус в чае, списанный им поначалу на перестоявшую заварку, он распознал. «Ты снова меня обыграла», поправил самого себя Кабупат, перебирая записку с паролем меж пальцев. Вскоре она отправится к тому самому Кунаю, пробившему его ладонь, к платку, что дала Киллер на открытие его клуба, чтобы вытер кисть после унижения Марни и другим памятным вещицам, тщательно хранимым Кабупатом. «Я делаю это только ради себя. Каким же наивным нужно быть, предполагая, что после подобного сближения не последует закономерного отдаления, ведь иначе Фриц просто не умела, год за годом живя совершенно чужой жизнью и отыгрывая столь убедительно роль, что неизвестно, где заканчивался убийца в противогазе и начиналась ее настоящая личность. Исполнив свою часть договоренности до конца, уже днем Кабупата ожидала полная юридическая свобода, а вечером ужин с отцом. Киллер покинула его жизнь, как и предупреждала всякий раз, когда пингвин пытался ее переубедить. Освальд не сомневался, что доберется до нее, сможет как-то достучаться, снова пробиться за эту ледяную глыбу, но ее столь скорый и неожиданный уход напрочь выбивал почву из-под ног, ведь могла же дождаться, когда он переедет обратно в особняк, но не стало. Впрочем, с какими бы чувствами наедине мафиози не оставался, его уже подхватывал поток стремительно сменяющихся событий, звонил адвокат и приближались слушания по его делу. Вечером пингвин, в лучшем костюме и на мафиозного вида кадиллаке с гейбом, уж и не счесть, сколько раз мафиози его перекупал, за рулем прибыл в фамильное поместье Вандали к ужину совершенно чистым перед законом гражданином. Размах здания и богатое убранство интерьера впечатляло даже на контрасте с особняком Фальконе. Гертруда передала здешнюю утонченность и возвышенность дорогому сыну, сделав его настолько похожим на отца, словно тот лично растил Освальда с самого рождения. История Элайджа и Гертруды закончилась трагично ввиду их социального неравенства и нерешительности наследника состояния. Не видавший жизни юнец, покорный родителям, и жизнерадостная кухарка, им оказалась совсем не по пути. Пусть и неопытная, но сильная духом девушка, узнав о беременности, сбежала, лишь бы сохранить общее дитя и 31 год растить непростого мальчика в одиночку, в этом так схожая с матерью Фриц. Как бы потом никогда не жилось просто, но, не сбеги Гертруда, родители Элайджа непременно заставили оборвать зреющую в ней жизнь. Ту, кто незаслуженно занял место Гертруды в этих древних стенах, звали Грейс. И простая официантка с багажом из двух разбалованных роскошью детей от прошлого брака, дочери Саши и сына Чарльза, строила из себя сдержанное благородство под стать этому месту, но чрезмерность в мелочах, когда речь заходила о драгоценностях или манерах, ее выдавала. Вероятно, Элайджа искал в каждой последующей женщине простую человечную Гертруду, а не гнущих пальцы чопорных аристократок, и Кабупат не стал его винить за взятие под крыло простушки Грейс. В конце концов, его собственный выбор не вписывался в критерии нормы, мафиози неровно дышал на наемную убийцу с ярко выраженной шизоидностью, вдовесок выдающую себя за мужчину. Что же, Аморцеицу 42, с латыни «любовь слепа». Но пингвин никогда не боялся осуждения, он им упивался, ныряя так глубоко, куда другой бы не сунулся, и творя столь безрассудные поступки, на какие прочие бы не решились. Семья Элайджи сдержанно отреагировала на единственного кровного ребенка мужчины, появление лишнего претендента на наследство им, пытающимся с момента выставления смертельного диагноза свести главу семейства в гроб, вносило коррективы в прагматичные планы. Грейс, натягивающий на лицо вежливую улыбку, казалось, что Освальд по ту сторону стола видит ее сущности вероломный замысел насквозь, ведя простую светскую беседу с таким видом, словно не он гость, а Грейс с ее отпрысками. Элайджа не переставал восхищаться новообретенным сыном, и уже к концу ужина женщина, переглядываясь с детьми, отчетливо понимала, что им нужен некий план по избавлению от нагрянувшего наследника. После ужина отец уговорил Освальда остаться на ночлег, и мафиози отправил который к ряду час ждущего его Гейба в машине убираться до утра, приняв предложение. Пингвин с Элайджей говорили много, преимущественно о прошлом, сидя за шахматной партией у теплого камина, и боль на душе мафиози постепенно утихала. «Здоровье не позволяет мне пить, но я могу смотреть, как ты наслаждаешься этим хересом 43, белое крепленое вино». Мужчина подлил в бокал новую порцию спиртного. «Любимый напиток моего отца». «Это он?» Пингвин указал на портрет над камином. В холле висело немало портеров, где прослеживалась вся родословная Вандалий, далеких предков Освальда. Конечно, он никогда не сомневался в неком знатном прошлом своих пращуров, ведь, как и в случае с Фрицем, чья кровь делала из него идеального киллера и в некоторой степени шпиона, Кабупат всегда ощущал кровную принадлежность к аристократии, но в бедных истенских кварталах к его манерности, возвышенности и утонченности относились исключительно, как к пидарству. Ему никогда нигде не было места, и только сейчас, сидя с отцом в старинных креслах, он вдруг начал ощущать себя по-настоящему дома. «Нет, это мой прадед, Манфрид». Давным-давно он открыл крохотное ателье в Готэме, шил костюмы для власть имущих. «Мой отец учился ремеслу, как и всякий в роду. И ты тоже был подмастерьем, разумеется, у меня даже был талант, но все оборвалось. После того, как отца одолела болезнь, матушка не отпускала меня от себя. Я учился на дому, она изо всех сил оберегала меня от городских соблазнов. Все эти дни я боялся заговаривать о твоей матери. Мне бесконечно жаль, что я ее бросил. Но если бы я знал, что подвел не только ее. Господи, что я за трусливый дурак». Элайджа едва не плакал, погружаясь все глубже в воспоминания, и Освальд подумал, что не хочет, как он, всю жизнь носить в себе чувства, так ничего и не сделав. Ее жизнь была счастливой? Нет, честно признался Освальд. Счастья было немного, но она жила праведно, никому не делала зла. И, хоть я не был идеальным сыном, она никогда меня не бронила. Не был идеальным сыном, мне трудно в это поверить. Такой милый юноша. Признаюсь, я творил ужасные вещи. Освальд с уколом заметил, как с лица отца сходит добродушная улыбка. Вряд ли он сможет так просто сказать ему, что вовсе не бесхитростный сын Гертруды, а жестокий интриган, развязавший мафиозную войну и третирующий город, а недавно и вовсе сбежал из Аркхема, где оказался, пусть и не по закону, но это не отменяло факта заключения и лечения, а позже – амнистии. «Все мы грешны», – неожиданно ответил отец. Элайджа понимал, что у сына, пытающегося выбиться на свет из-под самого низкого социального дна, куда попал в общем-то именно по вине нерешительности Вандаля, могут быть свои тайны. На середине беседы, явно подслушивая, к ним вышла Грейс со стаканом воды и лекарствами. Глядя на ее лицо, застывшее в неискренней гримасе заботы, Освальд, всегда слишком тонко чувствующий любое лукавство, все больше убеждался, что простушка точит зуб на отца и наследство Вандалий, его отца и его наследство по праву. Ночью, когда Освальд спал на мягких перинах в выделенной ему комнате, досматривая регулярно посещающие саркхемских процедур кошмары, Фриц, изможденная недосыпом и дилетантизмом в продумывании рабочих планов своей временной команды, неразличимо смотрела на люстру вентилятор в дешевом гостиничном номере, уже второй час кряду пытаясь заснуть после недолгой дремоты. Где-то в соседнем номере, через один или два, доносились крики. Кажется, кого-то или насиловали, или в грубой форме добровольно имели, для чего еще нужны дешевые гостиницы. Люди, похотливые животные, и она сама не лучше, доведи начатое до конца, Освальд под ней точно кричал бы немногим тише. Разминая затекшую шею и плечи, киллер приподнялась на локтях, опершись о спинку кровати, скурила две сигареты, затем всунула ступни в одноразовые тапки и, выйдя из номера, купила в вендинговом автомате в конце гостиничного коридора черрикалу с батончиком. Из самого дальнего номера вывалилась, на ходу надевая кричащего вида ботфорты, заплаканная белая девушка. Она неуклюже размахивала сумочкой, болтающейся на изгибе локтя, застегивая молнию на правом сапоге и, шмыгая носом, подошла заплетающимся шагом к автомату, с потекшим дешевым макияжем и растрепанными волосами. «Проститутка, все же насиловали, чего пялишься?» Не глядя в глаза, проворчала девушка, ища мелочь в сумочке, но достала оттуда мятые купюры, что не принимались автоматом. «Блядство, что будешь?» Фриц провернула меж пальцев монетку, забрасывая в автомат двойной американо с молоком. Проститутка снова шмыгнула носом, сунула в зубы сигарету и прикурила. Запахло дешевым едким табаком, наемница такой даже в самые бедные годы в легкие не затягивала. Фриц выбрала заказ в кнопочном меню автомата и в тишине, нарушаемой механическим гулом подаваемого под напором кипятка и молочной пены, стояла, отпивая газировку и заедая слишком приторным батончиком, кажется, с закончившимся сроком годности. Когда гул автомата затих, проститутка достала дрожащими пальцами бумажный стаканчик, заливая в рот обжигающее пойло и чередуя с сигаретными затяжками. «Спасибо», — кратко сказала она уже на половине стаканчика, все еще смотря в пол. «Жалеешь?» — киллер промолчала в ответ, и проститутка наконец окинула ее нерешительным взглядом снизу вверх, задержав взгляд на длинных безволосых ногах, слишком утонченных как для обычного парня чертах лица и коротких черных латексных перчатках, совсем не в тему спортивной майки и шортом. «А, ты же из этих», — девушка покачала головой, печально улыбнувшись. «Вы всегда такие вежливые, до тошноты. Не могу бросить леди в беде», — пожала плечами наемница. Фриц не могла сказать, что в каждой шлюхе видит мать и, иногда, опираясь на старые привязанности, ведет себя в некоторой степени даже человечно. И почему только она не могла хоть в половину так же вести себя с Освальдом, что заслуживал хотя бы простого прощания? На этот вопрос самой себе Фриц ответить так и не смогла, а затем пустота наконец явственно настигла ее, в прокуренном коридоре двухзвездочной гостиницы в компании потасканной проститутки, от которой разило мужским потом, сочащимися по разорванным колготкам и белью выделениями, дешевыми духами из отдела косметики в местном Валмарте и трущобной нищетой. Эта молотилка не знала пощады, готэмитты, балтиморец или вообще кто угодно, вопрос лишь во времени, отделяющем от неминуемого слома. И в груди у Фриц странно заболело, перекрывая дыхание. В те же минуты, под раскаты грома и вспышки молний, город грехов снова заливало ледяными дождями, как бы подпроснулся и, услышав странный шум в холле, спустился по скрипучей лестнице вниз. Элайджа в старомодной ночной рубахе и колпаке с кованым подсвечником в руке, вероятно, страдал лунатизмом, ломился в закрытые двери старого отцовского кабинета. Отведя мужчину в спальню, мафиози заметил количество лекарств на прикроватном столике, а еще отсутствие Грейс, которую вовсе не заботило, что ее супруг может навредить себе ночью. Наверняка это был далеко не первый случай лунатизма. Грейс и вправду ждала, делая все, чтобы муженек побыстрее сыграл в ящик. Кабпот, покосившись на пузырьки с таблетками, подумал, что стоит нанять более проверенного врача. Кто знает, не вредят ли отцу текущие препараты. «Это все прописал врач», — ответил на незаданный вопрос Элайджа. «У меня дыра в сердце, и со временем она расширяется. Наверное, мои демоны прогрызают ее», — философски добавил Вандаль. «У тебя есть демоны?» Освальд приподнял брови, удивленный подобной искренностью. Мужчина казался на контрасте с собственными злодеяниями ему настолько безобидным, что становилось не по себе. «К несчастью, и у тебя, боюсь, тоже, сынок». Единственным человеком, знающим о нем самые неприятные подробности и его подлинную историю становления из мелкой сошки королем мафии, стала Фриц. Но ее принятие, вызванное скорее безучастным равнодушием, и добрый понимающий взгляд отца были несопоставимы, как бы поту казалось, что подобного отношения после случившегося с матушкой он попросту не заслуживает. «Я столького тебе не открыл, столько постыдился сказать». Нет, он не мог скрывать, это попросту нечестно, а когда дело касалось истинных чувств, непрагматичного расчета, пингвин был исключительно честен. И Освальд под этим всепонимающим взглядом Элайджа рассказал, пусть без деталей, но многое, готовясь быть отвергнутым, на что отец лишь погладил его по лицу, заботливо и нежно, прямо как покойная Гертруда. «Все, что было до, меня не заботит. Я прощаю тебе все былые ошибки. Сбрось их груз и живи свободно. О нем могут узнать и тоже убьют. Это вопрос времени». Предупреждая об угрозе со стороны, Фриц даже не представляла, сколь близко к Элайджи находился смертоносный аспид, греющийся годами на груди мужчины. Уже не в силах удержать горячие слезы, мафиози понял, он сделает все, чтобы отец прожил отведенное Богом время в безопасности. Потерять его пингвин не мог, сколько козней Грейс с отпрысками не попыталась бы состроить. Вторые и последующие сутки в соседнем штате стали в некоторой степени для Фриц спасением. Впереди ее и пятерку балтиморских наемников ждала недельная слежка и устранение местного неуловимого наркобарона. Конечно, здешним преступникам, что легко умирали или попадали один за другим в окружные тюрьмы, постоянно сменяясь новыми игроками, с отъявленными, раскормленными готэмскими мафиози, до которых если и доберешься, то потом с десяток лет отбиваться от возмездия преданных им людей, тягаться было бессмысленно, но, окружив себя охраной в стратегически неудобном для нападения месте, наркобарон забрался слишком глубоко, предчувствуя скорую кончину, и задание требовало вмешательства профи, не связанного с местными картелями и бандами, кого-то извне, желательно из Готэма, колыбели самых отъявленных преступников на всем восточном побережье. Заказ подразумевал полную отдачу, осторожность и действия на незнакомой территории в незнакомом штате с незнакомыми людьми, и в иной ситуации Фриц не ввязалась бы в подобное, но для нее происходящее стало единственным способом заглушить голос той части, что молила ее вернуться, продолжить начатое и скататься к чертовой матери с обрыва, не рассуждая ни о рисках, ни о последствиях. На третьи сутки стало понятно, что недели в запасе нет. Для наркобарона уже готовили переправу через канадскую границу, потому действовать пришлось вдвое быстрее задуманного. Ускорило воплощение своего плана игры с отпрысками, узнав о желании Элайджи переписать наследство на единокровного сына. Поначалу женщина попыталась дискредитировать Освальда газетными опусами про терроризирующего город Франта, позже, выведать о личной жизни и даже попытаться совратить, подослав старшую дочь Сашу. Наивная и вправду думала, что смазливого лица и расстегнутого халата окажется достаточно для покорения Кабупата. А, когда Элайджу разразил первый за долгое время приступ, пингвин плотно задумался о скорейшем устранении лжесемейства. Скоропостижная гибель троицы наверняка вызовет новый сердечный приступ, а исчезновение, подозрение, и однажды слишком проницательный отец разгадает хитрость Освальда, отвернется от сына или даст демонам насмерть сожрать его сердце, отдавшись в полной мере горю. Потому требовалось что-то хитросплетенное и крайне убедительное. То, на чем, как и на выносе мусора, специализировался во всем Готэме всего один человек, способный держать рот на замке в отличие от всех остальных, кто легко продавался за пачку 100-долларовых купюр, особенно когда речь заходила об информации. Освальд долго не решался набрать Фриц и даже не представлял, возьмет ли киллер трубку, но спустя 6 невыносимо длительных гудков из динамика наконец послышалось легкое потрескивание. «Фриц, умоляю, не кладите трубку, это очень срочно», — голос Освальда сбился. «Моего отца хочет убить его семья». И, услышав голос наемницы, пингвин прикрыл глаза, выдыхая. Фриц ответила, и это главное, обо всем остальном он сможет договориться. Нужны концы в воду, полностью анонимно. Мой отец не должен догадаться, у него очень слабое сердце, это не шутка, сегодня был приступ. Их нельзя просто взять и убить, подстроить аварию или что-то еще. Я бы не звонил, найди решение попроще, но его нет, потому я могу рассчитывать во всем городе только на вас. Из динамика послышался шум взрыва и крики на заднем фоне, и внутри Освальда все похолодело. «Фриц, что у вас там происходит? Вы целы? Сутки». Киллер отключилась. Умел же Кабупат выбрать действительно подходящий момент, ведь спустя минуту, выключив телефон, как и всегда перед началом работы, киллер переодевалась бы в суматохе, вызванной взрывом, в костюм, снятый с придушенного ею охранника. А после, приступая к плану, она медленно затаскивала бы по одному за темные углы, перерезая горло и сворачивая шеи секьюрити, пока Шон, действительно ловко уворачиваясь от пуль, что гребаный цирковой трюкач, не хватало только трико, отвлекал на себя внимание открытым огнем, белые копы контролировали эфир в патрульной машине, подрывник вовремя активировал детонаторы на припаркованных на случай побега людьми наркобарона авто, а кубинка, кратко скоординировав действия по перехваченным у мертвых охранников рациям, уже упала на хвост пытающейся сбежать через полуподвальные помещения и коммуникации цели, отстреливаясь от остатка его людей из прикрытия. Но добила наркобарона именно Фриц, метнув в глаз клинок Тадда, тот самый, с затертой обтянутой паракордом рукоятью, вовремя подоспев на подмогу вместе с Шоном. Первыми о перестрелке и взрывах доложили работающие с ними заодно полицейские, случайно проезжавшие неподалеку, дав наемникам минуту на побег, и четверка, все были сравнительно целы, Только кубинку задели из пулемета по касательной, Фриц словила несколько ушибов по корпусу во время рукопашного, а Шон, из-за беспечности два некритических пулевых в бедро и под бок, их извлекла и зашила пулевые раны киллер в заранее оборудованном убежище неподалеку. «Неплохо, как для мальчишки, рыча», – прокомментировал Шон тонкую хирургию Фриц. Она промолчала, подумав о том, что мексиканец тоже неплох в убийствах, пусть и без мозгу, а это не лучшая черта для киллера. Закончив с обработкой ран, наемники переоделись в цивильное и, заложив в убежище взрывчатку, слились с человекопотоком на улице и залегли на дно в заранее снятом мотеле, дистанционно подняв на воздух здание вместе с используемой для нападения и побега машиной, пока полиция еще половину суток прочесывала подворотни в поисках беглецов и подрывника. Спустя 18 часов Фриц уже возвращалась в Готэм по ночной магистрали с долей, полученной за убийство и гадким осадком. Ей не понравилось работать с подобными дилетантами. Пойди она на миссию сама, справилась бы за сутки на подготовку и половину суток на реализацию. При выезде из Балтимора Бьюик остановили патрульные, но не заметив ничего подозрительного ни в документах, ни в доверенности на машину, отпустили, а Фриц мысленно поставила галочку, что была права, выбрав стратегию добропорядочного гражданина для пересечения штата. Снова предчувствие не солгало. На подъезде к городу наемница попала под ливень, практически не прекращающийся уже несколько дней, вероятно, под стать настроению Освальда. Через сутки, как и обещала, она прибыла к особняку Эйлайджи, припарковавшись в четверти километра от имения с выключенными фарами. Вандали предусмотрительно еще веком назад установили крепкие кованые решетки сразу на все оконные проемы, кроме нескольких на верхних этажах и, чудом без лишней грязи на кроссовках, Фриц проникла внутрь через полукруглое чердачное окно. С улицы, карабкаясь по уступам, киллер изучила расположение комнат Грейс, ее отпрысков, Элайджи и оставшегося на ночевку Освальда. Глава семейства уговорил его остаться в поместье сначала на одну ночь, затем еще на одну. Оттуда, позавтракав, уже несколько дней подряд Кабупот направлялся в особняк Фалькони улаживать сыпящиеся на него мафиозные дела. Масштаб беспорядков после Бутча в неприятном смысле впечатлял, чтобы под вечер вновь вернуться для бесед с отцом. Бесшумно покинув чердак и тенью проскользнув по коридорам и лестницам, Фриц вскрыла закрытые изнутри после неудачной попытки Саши соблазнить братца, хамски вторгнувшись на его территорию, двери. Освальд, проснувшийся от чужого присутствия, растерянный и растрепанный, подскочил с постели и кинулся в сторону наемницы, непроизвольно стискивая в объятиях. Фриц попыталась его отпихнуть, ведь она была здесь не как друг, напарник или партнер, а обычный исполнитель не менее обычного заказа, но не смогла. Их связывали куда более глубокие отношения, чем ей этого хотелось. «Фриц, вы насквозь мокрая». Отстраняясь, но все еще держа ладони на спине наемницы, удивленно сказал Освальд и бегло осмотрел девушку. Бесспорно, она только с работы, запахи оружейной смазки, гари, крови, концентрированного никотина, словно сутками напролет в одной и той же одежде курила, и даже пота ударили в нос. «И, кажется, вы немало и прошли за эти дни». Пингвин погладил ее по спине, но через ткань и подкладку куртки движения его дрожащих кистей почти не ощущались, и Фриц наконец отстранилась, шагнув назад. «Я здесь ненадолго, так что ближе к делу. Вы можете остаться, Кабупот». Подавляя дурацкую улыбку и суетливо метнувшись к комоду, достал оттуда чистый теплый халат, протягивая Фриц. «В этом крыле никто не спит, вас даже не заметит. Хотя вы, наверное, уже и так знаете», — Освальд осекся. «Да, наемница точно знала о расположении спален и количестве жильцов, когда обследовала здание, иначе бы не попала незамеченной внутрь. Не люблю повторяться». «Ладно». Пингвин поджал губы, сжимая пальцами до побелевших костяшек ткань халата, и взгляд его зло вспыхнул. «Одним богам известно, как многое мафиози хотел сказать, но жизнь его отца стояла выше обиды». А Освальд был немало обижен на предательское снотворное в чае, на хамский безмолвный уход, на жгучее чувство опороченности при взгляде на следы укусов и засосов на теле в отражении, и появление Фриц мгновенно пробудило в нем эти чувства, обманчиво упокоенные под гнетом будней и теплым общением с отцом. Он обязательно выскажется, ох, как выскажется этой твердолобой эгоистке, и будет говорить, пока не достучится до нее настоящее и уже не даст так просто сбежать от него без объяснений, но все это, после. После вытаскивания отца из лап коварной вертихвостки, следующим вечером, когда Элайджа с Освальдом играли в шахматы за беседой, на столе в зале гулко зазвонил стационарный телефон. Элайджа, что редко получал звонки, под весьма недоброй улыбкой на устах сына, скрытой в тени подпирающей щеку ладони, поднялся, неловко извиняясь, и снял трубку, по мере разговора постепенно меняясь в лице. «Дорогая, а чем ты?» Наступила затяжная пауза, вероятно, женщина объяснялась. «Милая, я не совсем понимаю». Мужчина еще несколько раз пытался повлиять на некое решение, что она озвучила. «Грейс, Грейс». Вероятно, на том конце оборвался вызов, а вместе с ним, что-то внутри мужчины. Элайджа, еще сжимая дрожащей рукой трубку, схватился за сердце. Освальд подскочил к нему, поддерживая за плечо и усаживая в кресло, затем вытащил из пальцев и звучно повесил трубку. «Что случилось?» «Разумеется, как бы подзнал, что случилось, и годы лжи Гертруде дали ему безукоризненно сыграть неведение. Что-то с Грейс». Элайджа долго молчал и трагично качал головой. В свете камина стало заметно, что мужчина беззвучно плачет. Затем он прикрыл глаза ладонью, переводя дыхание, и заговорил. «Она ушла, сынок, нашла другого, сказала, что никогда меня не любила и использовала, а когда появился ты, стала искать». Его спокойный мягкий голос надломился от чувств. «Другого старого дурака», дословно повторил он сказанное Грейс, даже не представляя, в каких обстоятельствах женщине пришлось это сообщить. «Все из-за наследства. Мне так жаль», как бы опустился на колено перед отцом, беря его за руку. «Грейс казалась мне благородной женщиной. Ее объятия были так теплы, а улыбка так искрення». Пингвин с трудом подавил торжествующий оскал на лице. «Но как же мои сестра и брат, что же будет с ними? Она забрала их с собой, говорит, уезжают сегодня из штата. Оставила только пса». Мужчина бросил взгляд на собаку, покорно лежащую неподалеку от камина, и та тоскливо заскулила. «Я всегда знал, Освальд, но не хотел смотреть в глаза такой простой истине. Грейс вселила жизнь в эти стены, и я многое готов был простить за это», и Лейджа накрыл ладонь сына своей, чуть похлопав. «Но теперь у меня есть ты, сынок». Верно, они и оставались друг у друга, пусть такой ценой. Остальное переставало иметь значение. А цену за свою подлость и Грейс, и Саша, и Чарльз заплатили немалую, очутившись внутри полуразваленного ангара близ ядовитых акров свалки, затянутого зловонными химическими испарениями. Грейс очнулась самой последней из троицы. Кажется, покинув с детьми выставку современного искусства, прямо посреди переулка женщина ощутила, как что-то легко укололо ее в шею, а затем наступила тяжелая, давящая темнота. Бегло осмотревшись, она поняла, что сидит, примотанная скотчем к стулу, а ее отпрыски, заплаканная дочь с потекшим снизу вверх макияжем и сын с перекошенным, красным от слез лицом, висели над контейнерами для биологически опасных отходов. Киллер даже не заклеила им рты, на их крики в здравом уме сюда никто посторонний не сунулся бы, чтобы наверняка, в нескольких метрах от ангара на заднем сидении его Бьюика сидела Филиппа в обжимку со сладенькой брюнеточкой. Мастерица, отвлеченная неожиданной просьбой о помощи от приятного времяпровождения, но готовая посодействовать с тремя тяжелыми бочками, потягивала сигару и вскоре с упоением оценила доносящиеся из ангара крики, карауля округу от лишних глаз и держа под боком помповое ружье. «Что творит? Ты только послушай». Меж Грейса и ее детьми, раскручивая в пальцах ножи, ходила Фриц, звучно дыша через маску противогаза. Заметив, что женщина, еще совершенно дезориентированная, приходит в себя и закашливается от стоящего зловония, убийца остановилась и прижала клинок к ее челюсти, чуть полоснув кожу и заставив поднять подбородок, смотря ей в глаза. «Госпожа Грейс, просыпайтесь, у меня для вас особое предложение. Мы знакомы», прерывисто выдыхая и снова закашлившись, женщина попыталась рассмотреть за маской противогаза лицо. «Послушай, что бы тебе ни предложили, поверь, я достаточно обеспечена, и дам в разы больше. Сейчас я позвоню вашему мужу и дам вам трубку, а вы прочтете, очень убедительно, вот этот текст». Наемница вытащила из внутреннего кармана куртки, не выпуская из пальцев нож, развернула и положила на колени женщины вчетверо сложенный лист. Его содержание, озвученное вслух, перечеркивало бы будущее Грейса и ее отпрысков. «Ты вообще в своем уме просить о таком? Он мой муж, я люблю его. Я отказываюсь», женщина отрицательно замотала головой. «Как хотите, Пожала плечами Фриц и метнула клинок чуть ниже пупка заскулившей от боли Саши. Кровь проступила на выстрепавшейся из ее классических брюк с поясом белоснежной рубашки, под давлением из-за положения тела вытекая вдвое быстрее обычного. Грейс истошно заголосила при виде раны в животе своей девочки, и лишь спустя минуту с трудом взяла себя в руки. «Тебя он подослал? Да, это крыса помойная, этот жалкий преступник!» Фриц вскинула руку для броска в Чарльза. «Стой, стой, остановись! Прошу тебя, умоляю, давай сначала просто поговорим. Я хочу домой», — захныкал висящий рядом с сестрой парень. «Мама, сделай уже что-нибудь, он же нас убьет». Резко поднявшись по социальной лестнице из нищего сына официантки до богатого наследника, он не преминал возможность унижать своих менее обеспеченных или более слабых духом сверстников, но уже много лет не оказывался в столь же уязвимом положении. Ему клинок вонзился в ногу над коленом, и, мужественно сцепив зубы, Чарльз сдержал крик. «Мама, мне страшно», — подхватила Саша. «Саша, Чарльз, милые, я совсем разберусь», — обратилась Грейс к детям, судорожно перебирая в голове варианты. Фриц достала мобильный, откинув большим пальцем крышку раскладушки, и издевательски долго искала нужный контакт. Свободной рукой она стащила с пояса новый клинок, вдвое длиннее предыдущих, и продолжила, бормоча под нос буквы алфавита вместо использования поисковика, весьма нервирующе для жертв раскручивать нож кистью. Наконец, открыв сохраненный контакт домашнего телефона Элайджи, она остановила ход клинка. «Госпожа Грейс, а вы знали, как легко избавиться от тела?» Как бы невзначай обратилась к ней наемница. «Сначала сцеживаете кровь, затем, начиная с головы, отделяете конечности, все складываете вот в такую вот бочку», — Фриц указала ножом на емкости под телами висящих юноши и девушки. «Заливаете списанными растворителями из Ace Chemicals», — киллер направила нож на две канистры в метре от емкости. «Закрываете крышку и хорошенько перемешиваете, чтобы началась реакция. До женщины начало доходить, что именно похититель подразумевает». Голоса ее изувеченных отпрысков, безвольно подвешенных над бочками, слились в хор. «Нет, погоди, умоляю, хорошо, я сделаю, как ты сказал. Госпожа Грейс, когда я повезу ваших детей на склад химических отходов, от них даже волос не останется». Женщина, скривившись, наконец заплакала. Честность перед лицом гибели спустя столько лет лжи и манипуляций, в некоторой извращенной форме Фриц даже нравились подобные моменты. «Умоляю, не надо, я сделаю все, я прочитаю текст, только, пожалуйста, отпусти моих детей, они же ничего не сделали, мы просто пытались выжить, мы не хотели переходить дорогу мистеру Кабпоту». Грейс с трудом выговорила его фамилию, кривясь. «Скажите лишнее один раз, умрет Чарльз, скажите два, Саша, а вас я еще сутки подержу вместе с их телами. К слову, мы сейчас рядом с ядовитыми акрами Индиан Хилл. 2 часов достаточно, чтобы началась чесотка. Спустя 6 часов вас ждет химический ожог слизистых, а через сутки вы ослепнете в воне от тел собственных детей, прежде чем я дам вам умереть. Выбирайте, госпожа Грейс».